Глава 8. День прошел как всегда. Вечером доктор уговорил Жоржа выпить снотворное, а сам все же решил караулить. Интересный субъект. Жорж быстро заснул. Отворив окно и одернув занавесы, доктор занял свой наблюдательный пост. Чтобы не заснуть, как вчера, он начал курить. Дремота его одолевала, а потому клубы дыма становились все гуще и гуще. И вот ему чудится через сизый дым, что в соседней комнате стоит женщина с темными волосами и розами на груди. Хорошо, рассмотреть он ее не может. Дым клубится и перемещается, закрывая фигуру. Что это? Она у кровати Жоржа. Становится на колени, целует его. На доктора напала слабость. Наконец он очнулся. В комнате темно, луна уже зашла. «Черт знает, до чего докурился. До обморока, вот дурак!» — шепчет он. И в то же время слышит стон Жоржа. Вот и парня, должно быть, закурил. И он берет спички и зажигает свечу. Жорж лежит на кушетке и временами тихо стонет. Доктор наклоняется и видит на груди, на рубашке, несколько капель крови. Тут же лежит судорожно сжатая рука, в которой крепко зажат стебель алой, свежей розы. Доктор стоит в недоумении. «Опять, значит, ходил, значит, обморок мой был продолжителен», — соображает он. А кровь на рубашке? Откуда она? Ну, это просто. Розы имеют шипы, решает он. Отобрав цветок, доктор запер окно и завалился спать. Утром Жорж стал первым. Он был бледен, слаб и как-то рассеян. На вопросы доктора отвечал нехотя и уверял, что он вполне здоров. Во время кофе из деревни принесли известие, что ночью опять скончался один рабочий. Джемс и Карл Иванович всполошились, и тотчас же собрались идти в деревню отнести помощь. Они просили Смита выдать ту сумму, какую назначает мистер Гарри в таких случаях. Жорж К. попросил взять его с собою. Хотя и неохотно, но Джемс дал свое согласие. Пошли. Дорогой не говорили, шли молча. Каждый занятый своей думой. В деревне им указали, где был покойник. Старая покосившаяся избушка. Беднота была страшная и глядела из всех углов. Усопший лежал на лавке. «Отчего он умер?» — спросил Джемс, передавая денежную помощь от владельца замка. «Не знаю, сударь. Лег, здоровёхонек, а не встал больше. Божья воля», — отвечала, заливая слезами, сестра покойного. «У вас, конечно, есть колодец. Принесите мне, пожалуйста, воды», — сказал Карл Иванович. Женщина вышла. В ту же минуту Джемс и Карл Иванович бросились к покойнику и подняли ему голову. Они оба ничего не сказали. А Жорж, о присутствии которого они забыли, заметил. «Да, у него на шее такие же ранки, как и у меня». «Что? У вас ранки на шее? Покажите!» — властно сказал Джемс, подходя к Жоржу. Жорж поднял голову и показал две небольшие ранки с белыми краями. Джемс и Карл Иванович побледнели хуже мертвеца, лежащего на лавке. Они стояли молча, как пораженные громом. Их заставил очнуться приход хозяйки с водой. Не прикоснувшись даже к кувшину, они заспешили домой. На обратном пути в замок они ловко выспросили Жоржа об его снах и о том, как ему спится в комнате доктора. О ранках он сообщил, что заметил их сегодня утром, что они не болят, а откуда явились, и сам не знает. Доктора дома уже не было. Он уехал с большой компанией на рыбную ловлю и довольно далеко, верст за 15. «Вернуться не раньше ужина», — докладывал слуга. Карл Иванович и Джемс не запирались сегодня в библиотеке, а целый день провели с Жоржем К., не оставляя его одного ни на минуту. Вечером к обществу неожиданно присоединился и сам хозяин дома. Благодаря этому ужин прошел много веселее обыкновенного. «Когда же вы, Карл Иванович, побалуете нас продолжением сказки о вампирах?» — спросил Гарри. Карл Иванович молчал. «Неужели так и нет разгадки этой истории?» — продолжал хозяин. «И охота тебе, Гарри, вспоминать всю эту чепуху», — перебил Джемс. «Устроил бы ты, пока лето не прошло, Венецию на озере или сельский праздник», — добавил он, желая замять разговор о вампирах. «А потом я опять должен буду совершать визиты. Благодарю тебя», — сморщился Гарри. «А кто тебе велит приглашать знать? Ты собери деревенских красавиц. Это, пожалуй, будет еще поинтереснее», — сказал Райт. «Вот идея так идея», — зашумела молодежь. Посыпались проекты, предложения. Джемс не участвовал в их обсуждении. Он был доволен, что отвлек внимание общества от разговоров о вампирах. Устройство праздника решено не откладывать в долгий ящик, а воспользоваться последними лунными ночами. К Когда все расходились по спальням, Джемс попросил у доктора разрешения зайти к нему выкурить сигару. «Мне привезли новые, и я жду твоего мнения о них», — сказал Джемс. «Заходи, голубчик, я даже очень рад, но курить, извини, не буду. Вчера я докурился до обморока, а это доктору совсем не пристало». «Как до обморока?» — удивился Джемс. «Хуже, до видений», — ответил доктор. «Надень халат и приходи, я расскажу тебе». «Хорошо, сейчас».